307. Гуру. Верить непоколебимо всему вопреки, даже очевидности плотной, даже убедительности земной, будет качеством сужденного ученика, непреложно ведущим его к цели.